Глава 15. Новый день, новые заботы, новые возможности. Именно под этим девизом можно было его начинать, проводить и заканчивать тоже. И началось все с крайне раннего подъема не только для меня, но и практически всего лагеря. Всю ночь лодки уходили в море в надежде на богатый улов, да и рыбаков в каждую набилось столько, что не дай бог суденышко потонет. Впрочем, у нас хватало специалистов, которые заранее проверили все маломерные рыболовные суда на предмет возможных протечек, поломок и всего остального. Те лодки, что не прошли проверку, были вытащены на берег и установлены на ремонт. Вторым поводом для шума стало начало ежедневного отбора в элиту круизеров во вновь формируемые кулаки. Я с удовольствием наблюдал за работой инструкторов, которые должны были отобрать людей среди всей толпы желающих. Перед моими глазами выстроились примерно 300-400 человек из тех, кто был уверен в своих силах. Те, кто не был готов и не дотягивал до установленной планки, с утра пораньше занимались и тренировались, набирая форму. Ко мне подошел с чашкой кофе в руках громила Фернандо, что командовал зачисткой городов в наше отсутствие, и начал постарчески ворчать. «Офицеров мало, в кулаках нужны опытные бойцы. Придется переформировать старые, уже сработанные, вычленяя командиров». Бухтел он и бухтел, по сути, описывая вслух свои сегодняшние дела. Ведь именно он оставался на обороне лагеря и должен был заниматься новичками. Но кое-что не сходилось в его бубнеже с тем, что я видел. «Слушай, воевода-то мой, а почему не ты построение ведешь? И вообще, что это за крикун там кошмарит потенциальных новичков?» Обратил я внимание на здорового двухметрового кубинца, что выглядел как горилла из-за повышенной волосатости по всему телу и дикого ора. «Так мы же решили найти местного из офицеров, что будет командовать местными. Вот один из кандидатов, бывший военный, зовут Хорхе. 49 лет, сила и здоровье, как у пятерых. Но попал 10 лет назад в аварию, с тех пор комиссовали и отправили на пенсию по инвалидности. Биться в первых рядах это не поможет, но командовать вполне. Если мы остановимся на его кандидатуре, можем попробовать вылечить его ногу». Он сделал глоток кофе и закашлялся. «Горячий падла». «Сломаем и скормим большую аптечку здоровья?» — вопросительно глянул я на дующего на горячий кофе старика. «Может, и среднюю», — пожал плечами бразилец. «Я с ним 2 дня назад познакомился, присматривался. Ночью после совета нашел, разбудил, предложил заняться полезным для всех делом. Он уже через 2 минуты был на ногах и одет в свой старый выцветший военный мундир». «А на собрании чего не сказал, что есть кандидатура?» — удивился я, все больше и больше радуясь тому, что я видел. Прямо сейчас этот старикан просто как щенков морально давил всех потенциальных круизеров. Я прислушался к его крику и понял, толк с него точно будет. «Кто тебе сказал, что ты готов, салага? Думаешь, тебя вооружат, и ты внесешь вклад в спасение мира? Знаешь, сколько от рук таких самоуверенных дебилов гибнет людей? Потому что, смотря смерти в лицо, они замирают, как истуканы, вместо того, чтобы бить или стрелять. Что ты смотришь на меня? Считаешь, что я не прав? Тогда почему замер, как цыпленок?» — кричал он одному из бойцов буквально в ухо. Тому только и оставалось, что заверять в том, что он не трус и не сдрейфит. Затем Хорхе нашел какую-то волевую девчонку лет 18 и принялся кошмарить ее, заставил отжиматься, и после того, как она на 10-й раз упала с дрожащими руками, разразился зычными непереводимыми кубинскими матами. А еще через мгновение все несколько сотен человек начали тоже отжиматься, и, судя по всему, отжиматься они будут до тех пор, пока старику не надоест, либо пока не упадут без сил половина рекрутов. Понятия не имело его настроя, поэтому хотел сперва с ним поговорить. И вот результат перед нами, — ответил Фернандо, и, допивая кофе, начал спускаться вниз. Я оказался прав, и в итоге половина людей, потерявших силы от такого простого и базового упражнения, выбыла, а остальных Хорхе отправил бежать вокруг лагеря, поставив ведущими 4 опытных бойцов, что помогали ему во время отбора. При этом он ни на миг не замолкал о том, какие они все никчемные, и как быстро они все помрут, если останутся такими же слабаками и безвольными баранами. Я тоже решил немного размяться и начал упражнения прямо на палубе, отжимаясь от перил и разминая все существующие группы мышц в своем теле. К концу разминки едва доплелись усталые и выжатые, как лимон, новобранцы. Хорхе дал им отдохнуть несколько минут и добежать отстающим, после чего разразился гневной тирадой о том, что они так ни одного зомби не догонят и ни от одной орды не убегут. «Так, ты, ответь мне на один элементарный вопрос!» — тыкнул пальцем злой военком в одного из самых крепких новичков, что без особого труда добрался до этого раунда. Я заинтересовался и решил понаблюдать. «Ради чего ты собираешься сражаться?» «Ради Кубы!» — Выпалил тот, ни мгновения не раздумывая, как истинный патриот. И тут же получил от мужика в брюхо. «Неправильный ответ!» – ошарашил всех старик и подошел к следующему бойцу. «А ты за что собрался сражаться?» «За свободу!» – неуверенно ответил парниша, сжался и тоже получил удар в брюхо. «Снова не то! Я не это хочу услышать! Оставьте дешевые популистские лозунги политикам вшивым! За что вы, сука, сражаетесь? Почему вы предпочтете сдохнуть, но отправить к дьяволу проклятых отродий бездны?» – кричал этот вреднючий мужик, привлекая все больше и больше внимания. «За будущее! Ради детей! За безопасность! За круизеров!» Один, второй, третий боец начали выкрикивать предложения, скрываясь в толпе, чтобы не получить удар в брюхо за неправильный ответ. «Идиоты!» – подытожил Хорхе и велел всем заткнуться. «Как тебя зовут?» – он обратился к мальчишке, у которого еще усы не начали расти. «Пакито, сеньор!» – бойко ответил ему тот. «А твое?» – повернулся он к его соседу. «Хуан, сеньор!» – более робко ответил молодой парниша, с честью выдержавший сегодняшнее испытание, несмотря на несколько лишний вес. «Запомните, сосунки! Ты, Пакито, сражаешься за Хуана, а Хуан сражается за Пакито. Все вы, вступая в боевое братство, сражаетесь друг за друга, за каждого из вас. Смерть любого для нас – смерть близкого родственника. Никто не знает, когда эта война кончится. Если вы будете думать о недостижимом будущем вроде спасения всего мира, вы сдохнете. Вы сломаетесь. Не сейчас, так через 5 лет. 10 лет, и вы станете жалкой тенью самих себя. Не ставьте себе нереальных задач. Просто сражайтесь, просто выживайте. Просто живите назло всем тварям, что хотят отнять вашу жизнь. И последнее. Знаете, Кубу мы обязательно спасем. Своими руками задушим тех, кто посягнул на святое, нашу свободу». Зычно донес он до них простую истину опытного вояки, который знает, что такое мечты солдата и к чему они приводят, когда не сбываются. Я думал, на этом все, но нет, мужик продолжил меня удивлять. И следующая его фраза дала мне понять, мы с ним точно сработаемся, и мы нашли нужного человека. «Даже не мечтайте о том, что после того, как мы освободим наши города, вы закурите сигару, выпьете рому и будете загорать на солнце. Твари пришли в весь наш мир. И пока он весь не будет зачищен, война не окончится. Пока я жив, я не позволю никому сидеть на жопе ровно, зная, что на соседних островах дети едят крыс в надежде на спасение от их обезумевших зомби-родителей. Или что еще хуже, крысы жрут тела детей. Я клянусь вам, я повешу лично тех из вас, кто решит, что после освобождения родной деревни война для них закончится. Я ясно вам объяснил? Если кого-то это не устраивает, можете валить на все 4 стороны. Нам не нужны уроды, лентяи и трусы, что хотят сидеть в безопасности за невидимыми стенами Карибского моря». Ух, как завернул. Я даже аплодировать начал. И к моей несказанной радости все они, добровольцы, остались стоять на месте. Никто не ушел, никто не решил, что хромающий вояка больной на всю голову сумасшедший. Прекрасно. Просто великолепно. Если он каждый день будет так вести отборы, вдалбливать такие замечательные истины в головы новобранцев, я буду только рад. Сегодня мы сформировали еще 3 кулака и вооружили их до полудня. Одели, записали все данные, выдали что-то вроде военного билета, напечатанного в офисе порта. Часть людей, что были поопытнее и уже убивали зомби, а мы это проверили при помощи посещения терминала, отправилась на смену опытным бойцам других кулаков. Те же, что вышли из них, стали командирами новых подразделений и принялись доводить до них все то, что сами изучили на собственной шкуре. Завтра мы сможем сформировать еще 3 кулака таким же образом. И послезавтра. И послепослезавтра. К концу недели 2000, второй молот круизеров будет готов к выполнению задач. Патрулирование, прочесывание местности и поиск недобитых зомби нашего региона, охрана границ и вылазки на ближайшие острова с добычей стратегически важных припасов, топлива, еды, инструментов и многого другого. В общем, работы для новых отрядов еще более чем хватает, а уж для основного костяка с 1000 бойцов и подавно. Больше я на помощь генералу никого отправлять не собираюсь, потому что мы будем выступать в качестве авангарда, что ведет свой бой против зомби, а не людей. И для зачистки городов до деревень мы будем использовать свой мозг, а не силу огнестрела. Поэтому я, кроме важных и необходимых для нашего лагеря вещей, и запросил несколько довольно специфических материалов для сражения с зомби. Ведь я понимаю, нажать на спусковой крючок легче, чем махать топором или алебардой. Поэтому для эффективности нам потребуется использовать несколько хитростей, что ускорят зачистку городов в разы. Но до этого еще несколько дней ждать. А сейчас вперед и в путь на зачистку нашего будущего тыла. 500 человек выезжали вместе со мной и командирами на грузовиках. Еще около сотни отправлялись со стороны моря для десантирования на причалы и в порты. С нами следовал бензовоз и несколько переделанных местными мастерами джипов в качестве прикрытия. На ведущем и замыкающем пикапах были установлены пулеметы. Мы собирались воевать до тех пор, пока не закончатся захваченные города, поэтому с собой мы взяли все необходимое, а наш конвой составил больше 49 автомобилей. Я просто устал считать. 5 грузовиков были пустыми, и в них погрузятся те отряды, что сейчас находились на страже пограничных городов и Артемисы. Лагерь остался позади. Люди махали нам вслед, благословляя на подвиги. Ревели моторы, шутили солдаты, офицеры молчаливо смотрели вперед, не забывая разглядывать придорожные кусты на предмет вылезших из ада зомби. Города сменялись деревнями, причалы сменялись улицами. Нам навстречу выползали выжившие местные, оставшиеся в своих домах. Кто-то умолял о помощи, кто-то просил медикаментов, кто-то надеялся на еду, в страхе заперевшись в своем домишке. Все это задерживало нас. Приходилось зачастую получать гневные взгляды в свои спины. Но это редко. Все же большая часть именно что благословляли нас и надеялись на все самое лучшее. Изредка мы делали остановки, получая доклады небольших отрядов защитников, что дежурили посменно в этих населенных пунктах. Хотя было бы лучше забрать их всех, но тогда местные решат, что их бросили на произвол судьбы, а мой план по завоеванию их сердец будет обречен на провал. Хватает и того, что дежурят те из бойцов, которые травмировались либо приболели, и им требовалось время на восстановление. Не будем же мы на каждый насморк аптечки терминальные тратить. Совсем скоро мы прибыли в пограничные области. И вот уже тут началось. Впереди у прифронтовой деревни виднелись застывшие трупы зомби. Местные сгрудились в охраняемых мужиками и нашими бойцами домах, в то время как большая часть бойцов прочесывала раз за разом деревню. «Что такое?» – удивленно спросил выскочивший первым из ведущей машины Конор. Стражи деревни к этому времени уже построились, и оставленный за старшего командира отряда подошел к офицеру, начиная рассказывать. «Докладываю. 3 часа назад со стороны холмов в сторону деревни спустилось около сотни единиц зомби. Разведчик вовремя заметил угрозу, и мы подняли тревогу. Переместили мирных жителей к укрепленной части деревни, а сами заняли оборону. Отбились без особых потерь. 2 бойцов получили неопасные травмы. Нас осталось 4 охранять жителей, в то время как остальные прочесывают деревню в поисках потенциальных противников. Командир, нам бы патронов. Заканчиваются». «Принято», – махнул рукой Конор, позволяя им расслабиться. «Я же к этому моменту закончил на глазах у многочисленных зрителей облачаться в свой тактический боевой костюм. Просто чтобы они видели и стремились к такому же уровню экипировки. Правда, для этого им придется много, долго и упорно сражаться. И рядовым бойцам тяжело будет получить эту красоту». «Чего смотрим? Костюм сам себя не заработает. Идем, поможем проверить деревню, заодно разомнемся». Началась постапокалиптическая рутина. Приехали, выгрузились, построились на въезде в населенный пункт. Первый кулак отправился вперед, став авангардом. Остальные готовятся. Автомобили занимают оборонительную схему, блокируя дорогу, выставляя пикапы с пулеметами по флангам. Несколько бойцов с винтовками забираются на крыши транспорта, отслеживая возможного противника со всех направлений. Водители дружно сигналят, создавая шум для привлечения любителей мертвечины. Если врагов много и они едут единой толпой, в дело вступают стрелки. Хотя бы один выстрел каждого из бойцов – это уже 600 патронов, что ищут свои цели. Кто-то сдохнет, кто-то получит повреждения, упадет, снизит темпы единства орды мертвецов. Если твари все еще выглядят слишком серьезными противниками, прущими единым порывом, повторить. Как только они растянулись, либо стали малочисленными, вступаем в бой. Естественные преграды, щиты, копья и алебарды помогают в относительной безопасности убивать зомби. Кто-то колет и удерживает, кто-то, упершись щитом, не дает прорвать строй. Кто-то рубит и крошит черепа. Рутина. Стоит потоку тварей иссякнуть, передний край сменяется своими коллегами и отправляется отдыхать, приводить себя в порядок. Через 30 минут они же отправляются вокруг города, деревни либо поселка, зачищая крайние дома. Основные силы в это время штурмуют улицы, зачищают дворы, врываются в запертые квартиры и домишки, упокаивая тех, кому нет места в нашем мире. Тактика слаженная, отработанная не раз, но в идеале работающая лишь с городами и деревнями до 5000 жителей. Все, что крупнее, порой приносит сюрпризы. Но даже так, мы ничего не брали в освобожденных городах. Встреченных мирных жителей и спасенных мы оперативно проверяли на предмет укусов, возможности спасения, травм и прочего. Два отряда медиков активно участвовали в осмотрах и спасении тех, кто был на грани жизни и смерти. А такие были. Обезвоживание, голод, страх. Они ставили людей на грань жизни и смерти. У нас имелся запас аптечек и зелий для самых тяжелых случаев, но все чаще мы отправляли выживших на реанимированных автомобилях местных для получения стационарного лечения в Артемису или Мариэль. Если и там не смогут кудесники градусника и капельницы ничем помочь, будем рассматривать вариант выделения аптечки. Дорогие они сволочи. Дорого жизнь человека стоит, но оно и понятно. До утра следующего дня удалось освободить 54 деревушки и 4 довольно крупных города. Все благодаря тому, что многие деревни были и без нас свободными, а местные выступали в роли проводников, показывая, где требуется помощь, где засел враг и где видели зомбячьи стаи. Зачастую мы разделяли наш конвой освобождения. Смысл отправлять 600 бойцов и еще почти сотню сопровождающих нас техников, водителей, медиков и местных проводников, указывающих путь на освобождение деревни, где жило до апокалипсиса 50 человек. Два грузовика с бойцами выслали, и через полчаса они вернулись, отрапортовав о зачистке деревни. Порой мы таким образом за час могли освободить 7-8 деревушек и хуторов-фермеров. «Час отдыха. Кушаем сухпайки и чистим оружие. Готовимся к штурму Пинар-дель-Рио». Освобожденная нами Артемиса была столицей провинции. До войны там жило чуть больше 50 тысяч человек. Сейчас же на крайнем западе Кубы мы остановились в 6 километрах от еще одной столицы самой западной провинции. Отряд наш расположился прямиком на выезде из только что зачищенного и довольно богатого по местным меркам поселка. Необходимо было дождаться возвращения всех отрядов из ближайших городов и деревень, ведь город, который нам предстоит с рассветом начать зачищать, был в 3 раза крупнее Артемисы. «Роберто, будь добр, отправься на разведку. Думаю, здесь, как и везде, будут районы под контролем выживших. Нам бы не помешало с ними объединиться против общей заразы».